сильно так схватил. Заглянул в глаза и говорит: «Как сказать?» Это все, что я могу ответить. Соловьев взял с подноса у Ханси еще один стакан с мартини, хотя так и не выпил предыдущий. «Не помню, спрашивал ли я тебя когда-нибудь, серьезно ли ты относишься к Бруно?» Ника поморщился. «Как сказать, в этих краях есть национальный герой Малыш Морец, этакий двойник Алисы из Страны Чудес, только гораздо более циничный. И поговорка «История» складывается так, как ее себе представляет Малыш Морец. Значит, все серьезно? Что ты, зубная боль? Вот это серьезно. Когда зуб вовсю разболится, человек перестает беспокоиться за судьбу человечества. Вот только наоборот никогда не бывает. В таком случае я сторонница зубной боли. У тебя случайно не болит зуб? Иногда с ним приходилось обращаться как с ребенком. Они оба добросовестно исполняли свои роли — больного и сиделки. К ужину настроение участников стало более приподнятым. Густав договорился с хозяином гостиницы «Пост», где не осталось ни одного гостя, чтобы фольклорный ансамбль выступил там специально для девушек по вызову. Выступление всем понравилось. Пожарная команда издавала оглушительные тирольские йодли и звонко шлепала ладонями по задницам. Фон Хальдер не выдержал и присоединился к танцорам, сорвав аплодисменты. Танец с притопом он исполнил как заправский профессионал. Судя по всему, к танцам он относился серьезнее, чем к науке. Пятница. Последнее утреннее заседание симпозиума было посвящено выступлению доктора Сезаре Валенти. Все ждали от него сочетания драмы и развлечения и не обманулись в ожиданиях. От него веяло самоуверенностью, как от всякого опытного хирурга. К тому же он был изощренным шоуменом. Он был заносчив и одновременно внушал доверие пациентам-слушателям. От его бодрой улыбки все начинали ощущать себя пациентами. Валенти начал с изящного комплимента в адрес Тони, чье владение такими невнятными материями, как альфа-ритмы и волны намерений, внушило ему, Валенти, искреннее уважение. Он симпатизирует области исследований, избранной Тони, которая направлена, если он правильно понял, на достижение уровня сознания или состояния ума, возносящихся над рутиной повседневного существования. Его собственный труд на поприще нейрохирургии преследует гораздо более скромную цель — помочь пациентам, страдающим умственными нарушениями, вернуться к нормальности, к той самой рутине. Однако он считает необходимым с самого начала признаться в сильном подозрении, что самому роду человеческому свойственен некоторый умственный сдвиг. Так что если в самом ближайшем будущем не будет найдена какая-то форма массовой терапии, то сам вид Homo sapiens не просто окажется под угрозой, а вообще угаснет. Впрочем, он хотел бы сперва продемонстрировать некоторые последние достижения в методах индивидуальной терапии, а уж после этого поболтать о проблемах человечества вообще. Английский Валенти был таким же наманикюренным, как его ногти, однако в нем присутствовали некоторые шероховатости, как, например, неспособность провести различие между глаголами «обсудить» и «поболтать». Для начала я покажу вам кадры весьма странной корриды,